Глава 42. Грант. Натянул на себя черное поло и взял ключи от новой машины, крикнув друзьям: «Я с вами!» Лес и Коул обернулись и недовольно уставились на меня. «Что?» — закатил глаза, обувая ботинки. «Нет, ни хрена ты туда не пойдешь», — покачал головой Коул. «Блядь, Грант, ты же решил все. Зачем делать себе еще хуже? После этих трех дней запоя осталось только обколоться и подохнуть». «И уже задолбал твой скулеж. Дай отдохнуть от тебя», — перебил гневную тираду леса Коул. «Что за фигня? Я что, в клуб пойти не могу?» — процедил я. «Можешь, но не тогда, когда там будет Лив». «Да мне плевать на эту дуру», — зло бросил я и оттолкнул их, открыв дверь. «Плевать, ну да», — усмехнулся лес, следуя за мной. «А вы знаете, чем пахнет моя малышка Ливи?» — передразнил мой пьяный бред Коул. «Кетчупом», — хором ответили они и заржали, чем привели меня в еще более мрачное состояние. «Мне кажется, уже все должны знать, что я дебил, и у меня очень красноречивые сравнения». «Заткнитесь, уроды!» — зло крикнул я. «Грант, почему кетчупом-то?» — продолжал Коул. «Потому что я люблю кетчуп и готов съесть ее полностью. Я даже готов жениться на своем кетчупе!» — вторил ему лес. «Блядь, только такой мудак, как ты, мог сравнить девушку с кетчупом!» Коул дал мне оплеуху, а я дернулся от него, бросив на них взгляд. «Я был пьяный. И вообще, отвалите!» Знал, что херовое оправдание, но все же. «И сейчас прешься в клуб, чтобы...» Лес предлагал мне окончить фразу. «Чтобы увидеть свою шлюху. И снова напиться в такую темень, что член на тело не встанет. Чтобы понять, что эта тварь сделала меня импотентом, и на ее голос встает на раз-два. Чтобы сделать еще больнее. Чтобы увидеть реальность и принять ее. Чтобы доказать себе, что могу без нее. Она не нужна мне. Вру. До ломки необходимо. А еще не знать, действительно ли трахается с Винсом. Или врет, издевается надо мной, мстит за мои слова. Ненавижу Хью. Просто не могу понять, как мама могла выбрать именно его. Чтобы отдохнуть... «И встретиться с друзьями», — ответил я и забрался в новую машину. «Грант, будь осторожен, если Хью узнает...» «А если я его закажу?» — перебил я Коула, севшего рядом на пассажирское. «Прибью нахрен, и все будут счастливы. Кроме твоей мамы, ты выбрал ее любовь, не свою. Подожди, пусть свадьба пройдет, а потом он уже ничего не сделает. Разведется?» Тогда Патриция его прибьет. Лев вернется в Америку. Ты тоже. Кто узнает, что ты приедешь к ней? Никто. Поэтому терпи, брат. Тором будешь. Меня по плечу стукнул лес. Только ноги вместе она держать не умеет. Фыркнул я, набирая скорость. Честно, не могу поверить, что та самая малышка Ливи стала такой... шлюхой. Закончил я за Коула. Такой активной и яркой. — поправил меня лес. — И что этот придурок все же признался спустя столько лет, что любит ее? — У тебя есть друзья, а вроде мы еще ничего. Лив говорила, что я ей нравлюсь. Вот и буду крутиться рядом, как и Коул. Окружим твой кетчуп булками, не дадим им воспользоваться ни одному хот-догу. Друзья опять заржали, а я покачал головой. — Придурки! — пробубнил, сворачивая на парковку. — Этот вечер Коул чувствует и запомнишь надолго. — хохотнул лес и вылез из машины. «Грант, держи себя в руках», — предупредил друг, и я, скривившись, кивнул. «Мальчик-ромашка», — криво улыбнулся я, на что Коул только покачал головой. Нас пропустили в клуб, и мы вошли в душное помещение. Пока двигались к нашему столику, сердце начало биться быстрее. Ведь я не ищу с ней встреч, просто пришел в то же место. Кто виноват, что мы оба любим этот клуб? Никто. Пью не узнает. Толпа перед нами расступалась, а мои ладони вспотели. Охренеть, в кого я превратился. И я выдохнул. Улыбка сползла с губ. За столиком сидел Тео, Нейт, Деми, еще две девушки, которых я видел на фотографиях с Лив. Но ее не было. Одна невысокого роста с большой грудью, явно пожирающая взглядом Тео, как и он ее. А вторая худенькая, такого же роста, как Лив, с длинными темными волосами и шоколадными глазами. А если рядом еще и моя стерва будет, то эти девицы обещали стать смертельным оружием для всей планеты. «Привет всем!» — сказал Лес, и на нас обратили внимание. Две девушки сразу оценивающе посмотрели на меня. Темненькая подарила мне искреннюю добрую улыбку, в то время как вторая с отвращением скривилась. Значит, они в курсе о наших отношениях, и я могу узнать у них всю правду. Улыбнулся своей самой соблазнительной улыбкой и кивнул. «Грант, почему ты тут?» — недовольно спросил Тео. «Дебильный вопрос, братик», — улыбнулся я и похлопал его по плечу, пока девушек представляли. «Значит, сучка-блондинка — это Кори, а милашка-брюнетка — Реджи. Ну где сама атаманша?» Обернулся, стараясь, чтобы никто не заметил, как я оглядываю клуб в поисках ее. «Грант, мы много о тебе слышали». «И здравствуй, подружка Джеймс Бонда». Я повернулся на голос, это была Кори. Холодные светлые глаза блестели нескрываемой ненавистью, а губы были изогнуты в неприятную улыбку, что захотелось вылететь ей на голову, как Терри за ее руки. «Правда?» — держал себя в руках, продолжая сохранять на лице безразличие. «Надеюсь, только хорошее?» «Конечно, мы любим кроликов-путешественников», — усмехнулась блондинка. «Грант, только хорошее», — тут же вклинилась в разговор Реджи, бросив на подругу предостерегающий взгляд, отчего-то цокнула языком и поправила платье, едва не трескающееся на груди. «Коул!» — услышал рядом полный радости голос Лив. Она в порыве чувств обняла ошалевшего друга и отстранилась, смотря на него блестящими глазами. «Мать твою! Как можно стать еще красивее за 3 дня?» Я жадно осматривал ее, пока она что-то говорила Коулу и потрепала его по волосам, а он рассмеялся, скучал. «И буду продолжать, хоть и злился на нее за вроде как ошибочный звонок. Нет, был уверен, специально позвонил, чтобы поиздеваться надо мной. Это ей превосходно удалось, а я выставил себя идиотом. Хотя куда уже больше, после моего публичного выступления». «Привет», — бросила она мне и взяла бокал с темной жидкостью. «Привет», — сухо ответил я и сел рядом с Лесом, который следил за каждым моим движением. «Детка, а где Винс? Только же он был тут», — довольно спросил Тео, ожидая от меня бурной реакции, но я только сложил руки на груди. «А ему надо было срочно уехать. Скоро вернется. Да, я сегодня у него ночую, поэтому встретимся, если что, завтра», — будничным тоном произнесла она и улыбнулась подругам. Реджи склонилась над ее ухом и что-то прошептала, отчего Лив улыбнулась и кивнула. Ни одного взгляда в мою сторону. Никакой реакции. «Нахрен пришел? Зачем сделал еще больнее?» Но есть вариант, что она пойдет танцевать, а я затеряюсь в толпе. Джеймс Бонд недоделанный. 1 раз уже по яйцам получил. Зато после получил охрененный секс. Я улыбнулся своим мыслям и взял предложенный Коулом стакан с виски. «Коул, а мне нравился твой обесцвеченный хохолок», — подала голос Лив, пока за столом была тишина и только музыка грохотала. «Перекрашу для тебя, детка!» — подмигнул он ей, заставив меня напрячься. «Прекрати, ты знаешь, что он твой друг, он помогает тебе», — уверял я себя. Но разве ревность — это контролируемое чувство? Ни хрена. Я опустил руки под стол, сжимая в кулаки. Лучше потанцуй для меня, красавчик. Осушив бокал, Лив подскочила, и ее и так короткое платье задралось, обещая вообще показать все мою голую задницу. Пошли. Кол взял ее за руку и повел за собой. Желание вскочить и побежать за ней затопило разум. Но моя сволочная натура нашла другой способ. «Реджи, пойдем тоже потанцуем. Мы же тут для этого», — предложил девушке с улыбкой. «Да, милая, я выбрал тебя своим оружием, и, к сожалению, ты меня не интересуешь, но поможешь мне». Она на секунду удивилась, а потом осторожно кивнула, вкладывая свою прохладную ладонь в мою руку. Я уверенно взял ее и повел за собой, ища глазами другую пару. Отлично. Вот они. Блять, нахрен он так близко к ней прижимается? Руки Коула лежали на талии Лив, а она, улыбаясь, совершала движение бедрами, подпевая песни. И он был совершенно не против ее ладоней, блуждающих по его телу. Я повернулся к девушке, которая все еще находилась в шоке и, как мне показалось, немного нервничала. Мои руки легли на ее спину, и я притянул ее ближе, ощущая носом знакомый аромат. Духи Ливи. Мои глаза неотрывно следили за Коулом, повернувшим Лив к себе спиной и что-то шепчущим ей. Мои пальцы крепче сжали тело Реджи, и она просто впечаталась в меня. Ее руки легли на мои плечи, поглаживая их и обнимая за шею. Но я не чувствовал от этих умелых движений ничего. Только ревность жила во мне. Вот его руки скользят по ее животу, опускаясь на бедра, и сжимают их, притягивая к своему члену. Она выгибается телом и кладет голову на его плечо, закусывая губу, помогая его рукам себя лапать. «Шлюха! Моя шлюха! Никого больше!» «Мать твою!» Слышу в ушах громкий гудок теплохода, готового стартовать. «Грант!» Шепот девушки рядом с ухом заставляет инстинктивно обнять крепче. Пусть думает, что из-за нее завелся. Голову просто ведет куда-то, реальность меняется, и я чувствую другое тело рядом, моей стервы. «Надо подойти ближе!» Я делаю шаги, приподнимая девушку над полом, отчего она выдыхает в мою шею. А эти двое никого не замечают вокруг. Блядь, долбанный Коул. Я вижу, как он закрыл глаза и глубоко выдохнул. Завелся, волчонок, сукин сын. Лив повернулась и обняла его за шею, притягивая к своим губам. Сердце останавливается, как и тело. И я просто стою, пока все вокруг движется. «Только попробуй. Только поцелуй его, я тебе рот заклею!» — кричу я внутри. Коул сам тянется к ее губам, сантиметра до взрыва внутри, кислорода не хватает. Выдохнул облегченно и продолжил двигаться. Лив отстранилась и обошла потерянного Коула, а он начал моргать, оглядываясь, пока наши глаза не встретились. По моему выражению, он заметил, что едва держусь. И это вернуло его к реальности. Он, схватив за руку Лив, что-то быстро сказал, на что она нахмурилась. Коул бросил девушку одну, а сам убежал. «Молодец, все правильно сделал. Редж, прости, я отойду», — прошептал в ухо партнерша, и она с улыбкой кивнула. «Видел только ее. Больше никого, двигаясь за ее спиной. Она прошла сквозь толпу, но я успел схватить ее за руку и вернуть толкучку, обняв за талию, вдыхая родной аромат. Как же люблю ее! Мне кажется, что она узнала меня и замерла. Под руками слышу быстро бьющееся сердце и рваное дыхание. Секунда проходит, пока я наслаждаюсь этим». «Спасибо чуваку наверху за такую возможность». Тело разрывает от боли, от счастья, что удалось хоть ненадолго дать себе сил жить дальше. Она резко повернулась в моих руках и удивленно приподняла брови. «Малышка», — одними губами произнес, притянув ее ближе, дыша в ее губы. «Как меня еще не разорвало от этого? Почему я такой законченный неудачник?» Ее губы улыбнулись, а руки обняли меня за шею, привычным движением перебирая волосы на затылке. «Что там я умею мурчать?» «Так давай, довольный мартовский кот, возвращайся в тело и начинай свою песню». «Я же говорила, что стоит только на меня», — услышал горячий шепот. «Да похрен, что это унизительно, но права, ты уже потекла». Знал правила этой игры и ответил им. «В твоих мечтах, Кин», — ответила она, пока ладонью поглаживала мою шею. «В моей машине, Ливи, что я несу?» «Ты уже готов, да?» — прошептала она, обжигая меня дыханием. Пароход поехал, яростно гудя. Из моих ушей пошел пар от последующих движений. Она ногтями прошлась по груди, опускаясь ниже. Через ткань это было еще острее, так что я на секунду зажмурился, пока кожа под ее прикосновениями не ответила мурашками. «Проверь», — выдохнул я, взяв ее руку и положив на свой твердый член. «Похотливый кролик», — усмехнулась она, сжав моего друга, начав делать дразнящие движения вверх-вниз. «Блядь, Ливи!» Крепче прижался к ней, убрав ее волосы с плеча, впился губами в кожу, покусывая зубами. Она выгнулась, убыстряя свои движения, массируя рукой меня через джинсы. Но этого мало, и она ощутила это. «Жесткая ткань причиняет боль, но это даже приятно». «Невероятно приятно. Мазохист со стажем. Вокруг нас танцуют люди, но нам похрен. Мы оба сошли с ума. Я рукой сжимаю ее попу, сжимая в себя, забираясь пальцами под ткань и ощущая голую кожу. Ее рука быстро расстегивает молнию, оставляя пуговицу на месте, и забирается под боксеры, обхватывая член горячей ладонью. «Мать твою!» Простонал, в горле пересохло. Слышу только ее быстрое дыхание, или это мое? «Тебе нравится?» Поинтересовалась, закусывая мочку моего уха. «Быть оттрахана на танцполе?» «Конечно, да, только будь со мной!» «Продолжай!» Попросил, сам не узнавая в себе этого умоляющего урода. Большим пальцем она поглаживает головку члена, растирая выделившуюся порцию моего желания, отчего я хватаю ее за голову и впиваюсь в ее губы, податливые, они раскрываются и кусают мою нижнюю, проводя языком по десне. Где весь опыт? Нет его. Убежал в страхе быть высмеянным. Поэтому я только замер, как аист. 3 дня воздержания сказываются, отключая все чувство опасности. Ощущая себя вором, крадущим эти минуты близости. Пошлой близости, но это наша сущность. Сжимает меня ладонью, отрываясь от губ, и хитро улыбается, качая головой. «Я хочу услышать, как тебе хорошо», — прошептала она. «Я хочу тебя трахнуть прям тут, поставить раком и трахнуть», — рычу я, пока она доводит меня до идиотизма. Мои руки гладят ее спину, губы оставляют быстрый поцелуй на ее плече. Кетчуп? Мать вашу, она гамбургер, сожрать и подавиться от счастья. Схватить за волосы и совокупляться, как животные, добавляет она. Мой член вздрагивает под ее быстрыми движениями, говоря о том, что я вот-вот покажу ей, насколько слаб в ее руках. Лив, мать твою, я сейчас кончу. «Пошли со мной! Похрен на все, пошли! Не могу без тебя!» — хриплю я, цепляясь за нее. «Нет, малыш Грант, Она быстро убирает руку и хлопает меня по щеке, ею заставляя быстро заморгать. Я ж советовала. Иди подрачи, легче станет. А ты меня больше не возбуждаешь. Просто стало интересно. С этими словами она исчезает в толпе. А я готов заорать от возмущения, от боли, от стояка. И что это было? Что за херня вообще тут со мной произошла? Эта сука меня в гроб загонит вместе со своим папашей. Но держись, малышка Ливия. Никто ведь не говорил про неожиданные встречи, пусть даже и подстроенные. Ты завела меня и кинула. Вот когда я женюсь на тебе, а я это когда-нибудь сделаю, я тебя затрахаю до смерти. Нахрен. Пошло все нахрен. Я еле застегиваю молнию и прорываюсь сквозь толпу. Мысли мести крутятся в голове, пока я не вылетел из клуба и не забрался в машину. Член в джинсах ныл, так что моя рука сама потянулась к нему, а в ушах стоял ее шепот, смешанный со стонами, ранее подаренными только мне. Пальцы расстегнули ширинку и обхватили самого себя. Перед закрытыми глазами видел ее, облизывающие свои губы и просящую меня трахнуть ее, снять это напряжение в ней. Ее руки в моих волосах, под моим ртом ее грудь, и опускаюсь поцелуями к татуировке. Твое сердце будет моим, чем бы я за это ни поплатился. Еще несколько движений рукой, и мой отчаянный рык вырвался изо рта, а по пальцам потекла сперма. Блять, насколько это унизительно, дрочить как юнцу. И все это сделала со мной она. Лив испортила мою жизнь полностью, и я испорчу ее. Заставлю саму упрашивать меня об оргазме. И я найду варианты выдать маму замуж за ублюдка и вернуть свое. Жалок. Как жалок. Убейся, Кин.